Мне кажется, порою ты назад вернулась. Мне кажется, порою ты назад вернулась. И руки протянув, меня зовешь к себе. Из прошлого сбежав, толь солнцу улыбнулась, толь полностью доверилась судьбе. Пусть тишина придет, угомонится ветер. Я слышу вновь давно забытые слова. И про себя уже считаю каждый метр. От мнимой близости кружится голова. И годы, как секунды, пробежали, и расстояния сдвинулись в шаги. А ты стоишь на том же пьедестале бушующих страстей промчавшейся пурги. Пурга застигла нас, разгоряченных ссорой, и каждый в ней всегда по-своему был прав, обиды нанося, стремясь к победе скорой. Тогда в расчет не брали свой мятежный нрав. Но в перечне побед была ты все же первой. Мне показалось вдруг, что ты себя не дашь. Не покорить, не стать на миг моей Минервой и не позволишь взять себя на абордаж. Мне было суждено признать свою никчемность и ненавязчиво упрятаться в тиши. И только рук твоих запала в память нежность и голос, властно приглашающий на щи. 2020 год.